Глава 10. Сцена ревности. Когда мы с Раслом вернулись в таверну, Мира сразу ушла спать, не пожелав оставаться в нашем обществе. Видимо, то, что я пошел за мечом, хоть и без особого рвения, она восприняла как желание поспособствовать исполнению пророчества и не была совсем уж не права. Это ее явно не обрадовало и определенно нервировало, поскольку за время нашего отсутствия она успела выпить полную бутылку вина, а вторую прихватила с собой в комнату. Мне и самому тоже не мешало подлечить нервы алкоголем, хотя и по несколько иному поводу. Наибольший стресс вызывает неявная непосредственная угроза. Там как раз все просто, и надо действовать, а не нервничать. А нависающая, как дамоклов меч, неопределенная опасность. В данном случае это были и возможность нападения всадника в буре, и скрытые мотивы Расла, и многочисленность пришедших извне в этом мире, некоторые из которых даже стоят у власти. Я-то рассчитывал, что наше происхождение из другой реальности удастся скрыть, а тут иномирцы толпами бродят, и все об этом знают, и сходу их вычисляют. Проходной двор какой-то. А если и впрямь проходной, то отсюда должен быть портал в другие миры, может, в том числе и в наш. Я-то возвращаться не желал, а вот Мира может и надумать. Мир меча и магии ее явно разочаровал. Тем более, что мечом владеть она не умела, магических способностей не обрела, а тут еще это пророчество, из-за которого, кстати, тоже к нам проявляют повышенный интерес и могут открыть охоту за нашими головами. Те, кто не желает осуществления пророчества. И в их числе наверняка будут иномирцы, которые во много раз опаснее средневековых громил. И цели, для которых мы понадобились Раслу, тоже могут оказаться с этим связаны. Такой вот запутанный клубок отдаленных и близких возможных опасностей и нежелательных поворотов событий. И это отнюдь не поднимает настроение. Из-за этого и игра в карты нынче вечером не клеилась. Рассел вовсе отказался играть, зато исправно оплачивал пиво. В присутствии наемников мы не могли открыто обсудить наши дела. И я решил, что раз уж пополнить запас наличности не удастся, пойти спать. Но Мира заперлась в комнате, возможно, опасаясь, что я вздумаю срочно приступить к исполнению пророчества и притащу веревку. Так что оставалось только пить, хотя напиваться я остерегался. Вдруг нагрянут всадники бури, их нужно будет встретить в боевой готовности. Но ночь прошла без происшествий. Лечь спать мне удалось только после того, как встала Мира. Я даже не стал ворчать по поводу того, что она запиралась, а сразу завалился в кровать и поднялся только ближе к вечеру. Наскоро перекусив, двинулся к портному за вещами. Мира составить мне компанию не пожелала, Рассел пока не объявлялся. Портной поведал мне, что днем к нему заходили стражники, спрашивали, не шьет ли он одежду с карманами. Убедившись, что это он, долго выясняли источник такой идеи. Портной оказался малый, не глупый, что я уже и раньше заметил, и наврал, что придумал карманы сам. Услышав это, я облегченно вздохнул. Выходит, протектор Шторм все же решил проверить мои слова, ища формальный повод придраться. Наверняка найдется какой-нибудь закон, запрещающий привносить иномирную моду. А я жутко сглупил, не зайдя к портному сразу и не предупредив его заранее. По счастью, дуракам везет, и леди Удача была ко мне благосклонна. Но тот факт, что Шторм не успокоился, свидетельствует в пользу того, что из города все же следует убраться. Но уже не сегодня, если только утром, предварительно обсудив все с Мира и решив, брать ли с собой Расла. Слишком уж лорд Кроу темнил, чтобы ему доверять, а не вызывающий доверие попутчик, обуза и угроза, несмотря на всю пользу, которую может принести опыт местного жителя. Сапожник тоже успел управиться с заказом и не стал лишний раз ерепениться, хотя я и ожидал, что он потребует доплаты. Хотя бы за хранение, поскольку я обещал забрать сапоги прошлым вечером и собирался дать ему за это по морде, сорвав на нем злость. Возможно, эти мысли отражались на моем лице достаточно явственно, оттого он и смолчал. Новые сапоги и впрямь оказались немного тяжеловаты с непривычки, но их полезность оправдалась уже на пути обратно в кабак. Дорогу мне преградили двое стражников. «Ты тот иномерец, который вчера сбросил с коня протектора Шторма?» — осведомился один из них. «Ну, допустим», — недружелюбно буркнул я, не став отпираться. «Раз они меня перехватили, значит, и так знают, кто я такой. а переспрашивают просто из формальности. «Госпожа желает тебя видеть!» «Так чего же она не пришла? Посмотрела бы!» — нагло заявил я. «Ты не понял!» — терпеливо начал объяснять стражник, не сообразив, что над ним насмехаются. «Она желает тебя видеть в замке, так что пойдешь с нами!» «А я не желаю ее видеть. Она, конечно, симпатичная!» Я даже не стал уточнять, о которой из трех правительниц речь, памятуя о вчерашней реакции горожанина на подобные вопросы. Ведь они все были довольно привлекательны. Но я в некотором роде женат, так что не могу скрасить ее одиночество. В городскую стражу определенно набирают полных кретинов. Эти двое снова восприняли мои слова на полном серьезе. «Ты не понял», — опять повторил стражник. Видимо, мнение о тупости собеседника у нас было обоюдным. «Это приказ. Лучше тебе пойти добровольно». «Я не подданный вашей госпожи», — сообщил я, продемонстрировав наруч, на котором по-прежнему красовался дракон. «Так что ее приказам не подчиняюсь. И не люблю настырных исполнителей». Вообще, бить стражников — плохая примета, сулящая арест. Но идти в замок я не собирался. Тем более, что подозревал в этом приказе желание протектора Шторма со мной разделаться, а вовсе не стремление местной правительницы к альковным утехам с мужественным, бесстрашным и привлекательным иномирцем. Ну, со мной, то есть. Стоящего справа стражника я пнул в колено, чем наверняка сделал его хромым на всю оставшуюся жизнь, благодаря стальному шипу на носке сапога. Второй получил кулаком в левое плечо. Бить по лицу, учитывая шипы на костяшках пальцев, было нежелательно, поскольку убивать их я не собирался. Первый согнулся и получил локтем в нос. Я сделал шаг назад и ударил второго ступней под колено, чтобы не калечить, а просто сбить с ног. Этот дурень, упав, тем не менее, потянулся за мечом, так что без травм все же не обошлось. Я наступил ему на руку, отчетливо услышав хруст ломающихся пальцев. Вряд ли он сможет когда-нибудь держать меч. Подошва-то у меня с остальной прослойкой, так что от костей только крошево осталось. Да и вообще кисть превратилась в сплошное кровавое месиво. Учитывая уровень здешней медицины, он точно останется одноруким. А может и загнется от гангрены. Первый катался по земле, подвывая и пытаясь одновременно хвататься за сломанный нос и разбитое колено. «Вам повезло, придурки, что я сегодня добрый», — соврал я. «Будь я добрым, как раз убил бы их быстро и почти безболезненно, а не стал калечить. Идите лучше в монастырь псалмы петь. В страже таким олухом, не способным вдвоем справиться с одним безоружным, не место». Впрочем, совет мой был бесполезен, поскольку коллег в страже все равно держать не будут, так что их служба в любом случае закончилась. Теперь-то убираться из города точно придется. Ночь переждать бы только. Может, и не найдут. Не знают ведь, в какой таверне мы остановились. На всякий случай я не пошел прямиком в кабак, а начал петлять по городу, намереваясь запутать след. Мало ли, какая магия слежения у них тут имеется. Хотя против магии-то мое петляние и не поможет. Примерно через полчаса мне встретился Рассел. «Как ты меня нашел?» «У меня свои методы», — усмехнулся он. «Опять темнит, не договаривает, скрывает. Видимо, недоверие у нас обоюдное, но своей скрытностью он его только укрепляет». Я поведал ему про столкновение со стражниками. «Я в курсе», — кивнул лорд Кроу. «И об этом знает. Ну, если тут все такие всевидящие и всезнающие, то мне остается только топать в ближайшую деревню, проситься на место тамошнего юродивого, потому что чего-то получше добиться при таком раскладе вряд ли удастся». «Тогда примени свою магию, чтобы меня не смогли выследить», — огрызнулся я. «Я не маг», — развел руками Рассел. В ответ я принялся материться. Вороний лорд уставился на меня с непониманием. Видимо, магический перевод не справлялся с потоком нецензурной брани, не в состоянии подыскать аналоги слов в местном наречии. Попусту бродить дальше смысла не было. Если уж Рассел меня без всякой магии моментально нашел, то и буреносцы разыщут, если захотят. Лучше уж встретить их в таверне, чем на улице. Да может, ночью и не припрутся, или поначалу стражников меня искать пошлют. Вернее, уже послали, вопрос только, как долго будут ждать результатов. Все же формально им предъявить мне нечего, так что постараются сработать тихо, без шума и пыли, а при открытом нападении это не удастся». Я опасался, что за время моего отсутствия Мира может сбежать. Она и раньше не слишком радовалась моему обществу, а пророчество могло подтолкнуть ее к глупым поступкам. Я не собирался удерживать ее насильно, но не желал, чтобы с ней случилось что-то плохое. А одинокая девушка в средневековом мире не пройдет и десятка километров, как попадет в чьи-нибудь грязные лапы. Мира упорно отказывалась это признать, несмотря на весь свой цинизм, воспринимая мир меча и магии излишне романтизированно. Конечно, здесь не убивали, не грабили и не насиловали всех подряд. Только тех, у кого есть что взять и кто не может за себя постоять. Пожалуй, даже и мое общество не гарантирует мира и безопасности. На меня одного или в компании с Раслом нападать бы не стали, посчитав за наемников. А если наемник в пути, значит, ищет работу, и денег у него нет, тогда как меч имеется. Но нас с Мирой могут счесть благородной дамой с телохранителем. А у таких и деньжата должны иметься. Да и на девушку многие позарятся, не побоявшись охранника, которого можно и из арбалета подстрелить. Значит, Расла все же лучше взять с собой. Лишний боец отвадит хотя бы часть потенциальных нападающих. К счастью, мои опасения не оправдались, и Мира никуда не сбежала. Она спокойно сидела за столом в питейном зале кабака, причем не одна. Компанию ей составлял какой-то белобрысый фронтоватый хлыщ. Девушка любезно болтала с ним и мило улыбалась, судя по всему, вовсю флиртуя. Я с трудом подавил желание подойти и снести этому типу башку. Впрочем, потолковать с ним попозже все же нужно. Судя по одежде, он из дворян, и непонятно, что его занесло в этот убогий кабак. А значит, с ним мир сможет вполне прилично устроиться. Если, конечно, у него серьезные намерения, а не просто ищет девушку на ночь. В этом-то случае ему с Мирой ничего не обломится. Хотя по морде я ему двину в любом случае, пусть это и будет бесполезно, зато душу отведу. Но если Мира предпочтет его, это ее выбор, я мешать не буду. Но только в том случае, если его намерения и возможности окажутся достойными. А это, в принципе, маловероятно. Зачем дворянину жениться на простолюдинке? Хотя, возможно, тут иномирцы по статусу автоматически приравниваются к дворянам. С другой стороны, что-то я тороплю события. Они знакомы едва пару часов и вряд ли начали строить уже матримониальные планы. Более вероятно, что этот хлыщ в городе проездом, и Мира хочет отправиться в путь в его компании, а не в моей. И если он путешествует с охраной, а иначе богато одетого сопляка грабанули бы еще до первого поворота дороги, тем более он практически безоружный, а тропиры против меча толку мало, то сможет обеспечить Мире большую безопасность, а по юношеской наивности даже не станет требовать, чтобы в обмен на предоставленную защиту девушка раздвинула перед ним ноги. Но все равно это тупиковый вариант, поскольку и в любом другом городе Мире некуда будет податься. Почти никто не возьмет на работу неведомо откуда пришедшую девушку, а вдруг ограбит и сбежит. Приличной девушке незачем уходить из дома, раз скитается, значит, что-то с ней не так. А если какой-нибудь купец и наймет служанкой, то только с условием, что по ночам она будет согревать ему постель. Да и сама Мира вряд ли стремится попасть в горничные. Скорее, она уже подастся к ведьмам или некромантам. И, возможно, ее даже примут, все же какие-то способности у нее есть. При нашей первой встрече мертвеца она почти подняла. Я и сам пока не видел для нее других выходов. Ну, еще, конечно, она могла бы оставаться со мной. Но такого желания как-то не наблюдается. Я поднялся наверх, забросил вещи в комнату и снова вернулся в зал. Рассел уже уселся за стол и раздобыл кувшин пива, с которым тут же начал тесно общаться через посредство кружки. При этом вороний лорд все время косился на воркующую парочку. «Твоя жена?» — шепотом начал он. «Я не слепой. Но она мне не жена, я соврал. И даже не любовница. Так что это не мое дело». «Сестра?» — уточнил он. В голове убийцы явно не укладывалась возможность иных связей между мужчиной и женщиной, помимо супружеских, интимных или родственных. «Нет, и не спрашивай ничего, сложно объяснить», — отмахнулся я. Вскоре прибыли наемники и тоже изумились, увидев мою жену, беседующей с посторонним типом. «Потом», — Коротко бросил я, раньше, чем они начали задавать вопросы. Молча кивнув, наемники присели к нам за стол. Я достал карты, начали играть. Примерно через час Мира отправилась наверх. Наемники покосились на оставшегося в одиночестве дворянина, перевели взгляды на меня. Я кивнул. Монгол поднялся, подошел к хлыщу, вздернул его за шиворот и одновременно пинком отшвырнул лавку. Наемник толкнул юнца на пол, надавив тяжелой ладонью на плечо, заставляя встать на колени. Мы неторопливо приблизились, доставая оружие. «Что происходит? Кто вы такие?» — возмутился хлыщ. «По какому праву?» Я уже замахнулся, чтобы ему врезать, но вовремя вспомнил про костяные шипы на руке. Кивнул Раслу. Тот понял, встал на мое место и со всей силы хлестнул дворянчика тыльной стороной ладони по лицу. Нехорошо приставать к замужней даме, да еще на глазах у ее мужа и его друзей, — прошипел убийца. — Что? Я не... Ничего такого, я не приставал! — бессвязно забормотал юнец. — И в мыслях не было! — Ах, в мыслях не было! — взревел монгол. «Что же, она для тебя недостаточно хороша? Значит, по-твоему, жена наемника недостойна твоего благородного внимания?» Дворянин совершенно ошалел от такого поворота разговора. Я только мысленно улыбался, видя применение этого старого приема, еще более старого, чем я думал, раз даже в Средневековье используется. Вероятно, фраза «все, что вы скажете, может быть использовано против вас» произошла именно отсюда. Если уж решили на кого-то наехать, то как ни отпирайся, все равно вывернут слова наизнанку и докопаются. В таких случаях надо сразу в морду бить. Но куда этому франту против нас четверых? «И что это вы тут устроили?» Неожиданно прозвучал голос Мира со стороны лестницы. «И чего это она вдруг вернулась-то? Вроде вещи с собой не прихватила, значит, уходить сейчас с этим типом не планирует. Так чего туда-сюда ходит? Я-то думал, она спать пошла». «С тобой я потом поговорю», — строго ответил я. «А пока с этим Казановой разберемся». Наемники и Рассел одобрительно закивали. Они, конечно, не знали, кто такой Казанова, но, вероятно, сочли это слово каким-нибудь иноземным ругательством. «Этот господин пришел сюда в поисках наемников», — холодно сообщила Мира. «Поскольку никого из вас не было, я взяла переговоры на себя. Мой муж...» Она сделала выразительную паузу, одарив меня ничего хорошего не обещающим взглядом. Еще не пропил заработок с прошлого найма, так что работу не ищет. Мне ничего не оставалось, как кивнуть, подтверждая ее слова, хотя я и не понимал, что она плетет и зачем. Но я подумала, что это интересует вас двоих. Она указала на наемников. «Конечно, я рассчитываю на комиссионные, если сей господин еще не передумал». «Чего? Коми... что?» — переспросил монгол. — Доля от оплаты сделки, заключенной с ее помощью, — пояснил я. — А-а-а! — протянул монгол. — Ну, это само собой. Хватка у тебя, баба, деловая! Он дружески хлопнул меня по плечу, так что я едва не присел, и обратился к дворянину. — Так чего, наемники нужны? — Наемники! — промямлил тот и покосился на Мира. Она чуть заметно кивнула. — Да, конечно, нужны! — Монгол рывком поднял потенциального нанимателя с пола и поправил на нем камзол. «Ну так, значит, в деле ты нас видел, работаем качественно. Ежели чего, сразу того!» Радостно поведал наемник, как будто демонстрировать навыки на самом клиенте было обычным делом. «Пошли, потолкуем об оплате!» «Ловко ты его отмазала», — шепнул я, подойдя к Мире. «Я-то видел, что не о делах вы любезничали. Ты мне ни муж, ни любовник, ни брат, ни сват». — процедила она. — Не твоего ума дело. Кто тебе позволил лезть? — Они позволили, — кивнул я на наемников. — Даже настаивали. Не забыла про нашу легенду прикрытия? Как я должен был объяснить твое поведение? Нашла время и место шашни крутить. Твои проблемы, — отрезала девушка. — Мог что-нибудь придумать. Я же придумала. Ты просто ревнуешь и воспользовался ситуацией. Зря стараешься. Между нами ничего не будет. Она развернулась и ушла наверх. Наемники столковались с дворянчиком, принесли мне комиссионные и удалились вместе со своим нанимателем, немедленно приступив к новым обязанностям. «Рассел, у тебя в гнезде не найдется местечко мне переночевать?» — обратился я к убийце. «А то Мира, наверное, опять заперлась. Не тут на полу мне спать же». а рано утром надо выехать из города». «Вместе?» — уточнил вороний лорд. Я кивнул. «Ну, пошли, чего уж». Прихватив у трактирщика пару кувшинов пива, мы направились к гнезду лорда Кроу, по пути обсуждая детали намеченного отъезда.